Глава 10. Установление цен на товары. Задачи и политика ценообразования. Подходы музеев к установлению размера входной платы. В середине 1970-х годов правительство Великобритании впервые решило сделать посещение музеев платным. Затем предстояло выбрать схему назначения цены и как вообще эту оплату взимать. Было предложено несколько схем ценообразования, каждая из которых была по-своему хороша. В итоге такой объемной работы все пришли к выводу, что назначение той или иной цены прежде всего зависит от того, какой цели мы хотим этим добиться. Нас везде окружают цены. Плата за проезд, учебу и коммуналку, дорожные пошлины, страховки и налоги. Зарплата – это тоже цена. Исторически было так, что цены устанавливались в результате простейшего общения между продавцом и покупателем. Это был обычный торг. А вот привычная нам политика установления единой цены на товары – это достаточно молодое явление, возникшее лишь в конце XIX века. Основные 6 этапов разработки цены таковы: постановка задач ценообразования, определение спроса, оценка издержек, анализ конкурентов, выбор метода ценообразования и установление цены. Ценообразование на разных типах рынков. Тип рынка играет важную роль в ценообразовании. Поэтому деятелю маркетинга обязательно нужно в этом разбираться. Существуют 4 типа рынков. Первый тип – чистая конкуренция. На нем много продавцов и покупателей, а также схожих товаров. Никто из участников рынка не в состоянии по отдельности повлиять на цены. Это такой плавильный котел, в котором цену определяет средняя температура по больнице. Второй тип – монополистическая конкуренция. На этом рынке множество покупателей и продавцов, а торговля ведется товарами с различающимися свойствами. Единой цены на продукцию здесь нет, она плавает в широком диапазоне. Потребители здесь готовы платить за разницу между товарами. Третий тип рынка – олигополистическая конкуренция. Это рынок, состоящий из нескольких крупных игроков. Они все очень чувствительны к действиям друг друга, малейшие колебания цен тут же отражаются на спросе. Товары здесь могут быть как схожими, так и не схожими. Четвертый – чистая монополия. Это может быть регулируемое государством монополия, либо частная монополия, возникшая ввиду естественных рыночных процессов. Государственные компании сложно назвать чистыми поборниками прибыли, все-таки они решают задачи другого рода, чем чистый заработок. Цены здесь устанавливают, исходя из общественных и политических соображений. В частной монополии деятелю маркетинга не всегда выгодно ставить самую высокую цену, так как аудитория может просто перестать покупать товары. Здесь при разработке цены требуется умение оценивать ситуацию на рынке глобально. Постановка задач ценообразования. Чем лучше проработан весь комплекс маркетинга, тем меньше трудностей будет при установлении цены. Главное – правильно поставить цель. Самые частые цели таковы – обеспечение выживаемости, максимизация текущей прибыли, лидерство в доле рынка или по показателям качества товара. Обеспечение выживаемости. Когда много конкурентов, а поведение покупателей быстро меняется, выживание становится важнее прибыли. За счет низкой цены можно завоевать преданность покупателей на долгий срок. Пока низкие цены приносят больше дохода, чем убытков, фирма существует. Максимизация текущей прибыли. Здесь нужен тонкий расчет и постоянные замеры ситуации. Главное – выжать как можно больше прибыли. При таком подходе важны показатели здесь и сейчас, а не в будущем. Завоевание лидерства по показателям доли рынка. Это уже противоположная стратегия. Ее цель – оставаться на рынке как можно дольше. Поэтому компании часто устанавливают самые низкие цены, чтобы надолго сохранить хорошие отношения с покупателями. Завоевание лидерства по показателям качества товара. За высокое качество люди готовы платить. Но мало заявить о высоком качестве, нужно еще и соответствовать ему. Поэтому компании, цель которых торговать высококачественными товарами, много тратят на технологии. Это вынуждает их назначать высокую цену. В подобной нише такой подход воспринимается всеми в целом нормально. Определение спроса. Какую бы цену ни назначили, она все равно повлияет на спрос. Где-то больше, где-то меньше. Общая закономерность такова, что чем выше цена, тем ниже спрос. И также наоборот, чем ниже цена, тем выше спрос. Методы оценки кривых спроса. Для анализа цен удобно использовать простейший график. По оси Y надо проставить разные цены, а по оси X, вертикальной оси, фиксировать уровень спроса. Как правило, можно будет увидеть два варианта графиков. Один в виде наклонной прямой, а второй в виде дуги. Наклонная прямая встречается при аналитике большинства товаров. Такое положение говорит лишь об одном – цена напрямую влияет на спрос. Дуга более характерна для престижных товаров и наглядно подтверждает, что на спрос влияют разные неценовые факторы. Эластичность спроса по ценам. Если малое изменение цены сильно влияет на спрос, то он эластичный. Если же цена никак не влияет на него, то такой спрос будет неэластичным. Когда маркетолог обнаруживает эластичность спроса, то ему стоит задуматься насчет снижения цены, потому что люди обращают на нее значительное внимание. Оценка издержек. Поскольку компания стремится установить такую цену, которая будет покрывать траты компании на производство, логистику и рекламу, то необходимо разбираться в подобных издержках. Виды издержек. Постоянные издержки. Это неизменные расходы компании. Например, аренда площадей, оплата интернета и уборщицы и так далее. Переменные издержки. Это расходы, которые постоянно меняются. Для примера, бюджет на клики в Яндексе, разовая печать каталогов, непредвиденные работы на сайте. Валовые издержки – это сумма постоянных и переменных издержек. Анализ цен и товаров конкурентов. На определенные цены сильное влияние оказывают конкуренты. Если наш товар аналогичен товару конкурентов, то задирать цену не стоит. Но и сильно опускать тоже нежелательно. Если товар конкурента гораздо качественнее нашего, то мы вынуждены делать цену ниже. Таким образом, получаем, что цена не только определяет размер прибыли, но она еще является инструментом отстройки от других игроков рынка. Выбор метода ценообразования. Для расчета цены рассмотрим методы. Средние издержки плюс прибыль. Анализ безубыточности и обеспечения целевой прибыли. Установление цены, исходя из ощущаемой ценности товара. Установление цены на основе уровня текущих цен. Установление цены на основе закрытых торгов. Итак, погнали. Расчет цены по методу средней издержки плюс прибыль. Самый простой способ – это взять и накинуть сколько-то процентов к себестоимости. Например, себестоимость товара – 1000 рублей. Добавляем к ней 30% и получаем розничную цену в размере 1300 рублей. Прибавление процента к себестоимости во многом объективно. Во-первых, большинство компаний плохо знает спрос, но хорошо знает свои издержки, поэтому отталкивается от чего-то понятного. Во-вторых, раз так поступает большинство, значит, рыночная матрица вскоре сглаживает цены, так как все равно все варятся в одном котле. Рынок не даст компании особо сдирать цену, а если она их установит слишком низкими, то разорится. Далее. Расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли. При такой схеме компания будет устанавливать такую цену, которая обеспечит ей желаемый объем прибыли. Для расчета цены по такой методике используются графики безубыточности. В него загружаются такие параметры, как валовые поступления, целевая прибыль, валовые издержки, постоянные издержки, объемы продаж и спроса. Установление цены на основе ощущаемой ценности товара. Ну, все это мы прямо сейчас наблюдаем на нашем рынке. Главным фактором является не мнение продавца относительно цены, а ответ покупателя на вопрос, сколько он готов заплатить. Ну, простой пример. Одна и та же чашка кофе на вокзале стоит 80 рублей, в кафе 130 рублей, в ресторане 200 рублей, в отеле 350 рублей. Все зависит от уровня заведения и от того, как этот уровень воспринимает публика. Установление цены на основе уровня текущих цен. Это еще один популярный метод установки цен. Суть его в том, что компания смотрит на цены конкурентов и старается шагать с ними в ногу. Со временем цены на рынке устаканиваются, и деятель маркетинга может достаточно смело на них опираться. Установление цены на основе закрытых торгов. В закрытых торгах никто не знает, кто и какую цену предложил компании, разместившей заявку на приобретение товаров. Здесь маркетолог отталкивается от вероятных цен конкурентов и старается их перебить, так, чтобы не уйти в губительный минус. Установление окончательной цены. Цель всех вышеописанных действий в том, чтобы сузить диапазон цен и уже исходя из него рассчитать окончательную стоимость. Но прежде необходимо рассмотреть еще несколько аспектов. Психология ценовосприятия. Покупатели нередко смотрят на цену как на показатель качества. Им кажется, что чем выше цена, тем товар круче. Известно много случаев, когда фирма повышала цены, предполагая, что сбыт упадет, но продажи, наоборот, росли. Политика цен фирмы. Возвращаясь к целям ценообразования, маркетологу важно понимать, какой образ фирмы создается в головах людей на основе цен, которые они видят. Этот образ должен соответствовать стратегическим планам компании. Влияние цены на других участников рыночной деятельности. Необходимо учитывать, как установленные компанией цены влияют на прочих участников рынка. Например, как отреагируют другие дилеры? Насколько сложно торговому персоналу будет продавать, если цены сильно повысятся? А что предпримут конкуренты? Они поднимут ли вслед за нами свои цены поставщики? А что скажет Федеральная антимонопольная служба и прочие надзорные органы? Резюме. Цена – важнейший элемент комплекса маркетинга. Она особенно чувствительна на рынках с олигархической и монополистической конкуренцией. 6 этапов установления цены. Первый. Четкое определение целей маркетинга и роли цены в них. Второй этап – точное знание об эластичности спроса на рынке. Третий – вычисление издержек. Четвертый – аналитика цен конкурентов. Пятый – применение одного из пяти методов ценообразования. Шестой – установление окончательной цены с учетом ее психологического восприятия публикой и с учетом воздействия на остальных участников рынка.